и папой. Аббат Лафон, его мы уже видели в день рождения римского короля, с нетерпением ожидающим в маленьком кабачке новости, которая могла ускорить или замедлить осуществление надежд роялиста-заговорщика, много перенес с тех пор. Благодаря поддержке графа Дюбуа, бывшего префектом полиции, он получил возможность отбывать свое наказание в лечебнице Дюбуссона. Генералу Клоду Франсуа Малле было в это время 58 лет. Он родился в департаменте Юра в хорошей семье. В 16 лет он поступил на службу. В первые дни революции был уже кавалерийским капитаном. Явившись представителем от своего департамента на праздник Федерации в 1790 году, он был избран командиром батальона Франш-Конте и был комендантом Безансона. В 1799 году он был отправлен бригадным генералом в итальянскую армию и служил под начальством Шампионне и Массаны. Одним из первых он стал кавалером почетного региона. В этом служаке, полном протеста и вместе с тем фантастических мечтаний, бывшим довольно плохим солдатом, вечно недовольным и неохотно подчинявшимся, жили душа заговорщика и изменнические планы. Все его существование было наполнено мрачными планами переворотов, солдатских восстаний и лагерных мятежей с самыми романтическими комбинациями и похищениями. Он рано примкнул к военным организациям, целью которых было свержение всякого вождя, который пожелал бы завладеть властью и изменить республиканскую форму правления. Эти общества носили разные названия, но слились все в общество филадельфов. Малле носил в этом обществе имя Леонида, и после смерти полковника Уде, убитого при Ваграме, стал во главе его. Командуя войсками в Дижоне в 1799 году, Малле вместе с филадельфами составил план нападения на первого консула Наполеона, который должен был проехать через Дижон, направляясь в Моренго, чтобы дать битву, спасшую Францию. Сотня смельчаков, увлеченных Малле, могла окружить Бонапарта в ущельях Юры и взять его в плен. План Малле состоял в том, чтобы, воспользовавшись смятением, которое должно было бы последовать за смертью первого консула, двинуться на Париж во главе юрских отрядов. Однако заговор был раскрыт. Наполеон избежал засады в ущельях и достиг поля битвы при Моренго. Малле был заподозрен, но не увлечен в измене. Из Ангулема, где он находился, он перешел в Рим, где вскоре, после ряда проявлений неповиновения, которыми он выражал свое несогласие с генералом Миолли, получил отставку. Эта мера не могла успокоить мятежные настроения генерала. Малле дышал непримиримой ненавистью к императору, терпеливо и упорно. Он старался воспользоваться каждым обстоятельством, если было нужно, для того, чтобы завладеть армией, возмутить народ и уничтожить своего врага. Он пытался, как мы видели, в 1807 году свергнуть Наполеона при участии комитета, вдохновителем которого был якобинец де Майлю. План Малле состоял в том, чтобы, воспользовавшись отсутствием императора, распустить слух о его смерти. Заговор был раскрыт. И Малле заключили в тюрьму. Мы приводили письмо, полное покорности, в котором он умолял императора о помиловании, обещая покинуть Францию и отправиться возделывать землю в одной из французских колоний. В результате старания Рене, который вместе с Ля Виолеттом ходатайствовал в Сен-Клу о помиловании Малле и лекаря Марселя, замешанного в его заговоре, император простил Марселя и разрешил Малле поселиться в лечебнице Дюбуссона.